Глава 7. Ужин для нас накрыли в маленькой столовой, в официальном крыле. Стол был сервирован на 12 персон. Все верно. Молодой королеве пришла пора знакомиться с подданными. Его Величество сам представил мне своих ближайших соратников и друзей. Судя по их пристальным взглядам, даже эти люди, соратники гренадира в управлении страной, не знали, отчего король так носится с какой-то нищей принцессой. Почему так любезен со мной и строг с ними? Лорд Галлен, граф Эйрбридж, мой казначей. Король начал знакомство по старшинству. Я вежливо улыбнулась хрупкому старичку, одетому в смешные старомодные штаны невероятной ширины, камзол с буфами, чулки, черные башмаки с пряжками и бархатный берет с фазаньими перьями. «Ваше Величество!» Старичок вежливо поклонился, подметая перышками мраморный пол, имитирующий воду. «Рада знакомству!» Я с интересом разглядывала его седую бороду, уложенную клинышком по моде минувших десятилетий. Вообще, мне нужно было встретиться с казначеем и обсудить вопросы содержания моего двора и, собственно, моего содержания. Я была так погружена в себя, что не услышала, сколько золотых или земель отец выделил как мое приданное. Какое содержание назначил мне король? И есть ли у меня реальная возможность кому-то чем-то помогать? Король, предвидя вопросы, сразу сказал. Я приказал лорду Давинпорту записать графа на аудиенцию завтра утром. После обеда прибудут ваши дамы. Вам стоит знать, сколько вы можете им платить. Благодарю за любезность, Ваше Величество. Я вполне серьезно поблагодарила гренадира и даже присел в легком книксене. Маркиз де Кастильяне, мой друг, министр двора. К нему следует обратиться за помощью, если вам нужна будет помощь в подборе секретаря, пажей и прочих светских. Молодой человек, одетый весьма щегольски, но с легким перебором в пышности, поклонился мне, элегантно взмахнув серой фетровой шляпой с целым пучком пышных перьев. «Моя королева, счастлив лицезреть?» Не думал, что его величеству так повезло. Тут он попытался поцеловать мне руку и получил строгий взгляд от короля. Показательно смешался, рассыпался в извинениях и дурацких шутках. Выглядит фатом, насмешником и глупцом. Но я перехватила его серьезный темный взгляд и поняла, это маска. Маска, с помощью которой этот мужчина попытался понять, кто я. Что ж, не буду ему мешать. Я молча кивнула ему, не покраснев, и нежным голосом попросила познакомить с его модисткой. Таких сказочных кружев я не встречала даже на своем белье. Пропела я и невинно хлопнула ресницами. Напряженно ждавшие аудиенции мужчины от неожиданности рассмеялись. Маркиз подернул кружевные манжеты и показательно обиделся. Но король хлопнул его по плечу и шепнул. «Тебя раскрыли, дружище». А после начал представлять мне остальных. Шутка с кружевами сняла напряжение, и мужчины уже не пытались вскрыть меня, как устрицу. Так, легонько пробовали на зуб. Дуру я строить не стала, но сразу дала понять, что в политические дрязки лезть не собираюсь. На меня покосились недоверчиво, но сделали вид, что поверили. А я и впрямь решила, что мне нравится жить. Жить в этом дворце рядом с немного пугающим и странным королем, готовым сохранить мою маленькую тайну. Когда всех представили, его величество повел меня к столу длинным путем, позволяя рассмотреть отделку комнаты. Мне понравились вышитые бисером, жемчугом и золотыми чешуйками рыбины на стенах. Понравился сервиз с изображением рыб, живущих в реках и озерах Этерии. Понравились скатерти, расшитые водорослями и легкими волнами. Как только все расселись, и слуги внесли первую перемену, король-гренадир стал внимательно изучать блюда, которые нам подавали. И только убедившись, что специальный человек снял пробу, уточнял, который из них положить мне на тарелку. Кажется, такая забота удивила даже его друзей. Но я делала вид, что все в порядке. Его величество заботился о матери своего будущего наследника. Не так ли? Когда мы отведали вкусный рыбный суп, пирожки с рыбой и пряными травами, и закуску из икры, монарх начал спрашивать, как прошел мой день, и много ли фрейлин я себе выбрала. Я все чинно рассказала, помня о том, что меня слушают посторонние. И тут же попросила гренадера познакомить меня с экономкой и мажордомом дворца. Завтра девушки приедут с вещами, их нужно встретить и устроить. Мне нужно знать, хватит ли свободных комнат и как быстро им сошьют форменные платья. Можем пригласить всех, кто нужен после ужина. Решил его величество и сразу отправил посыльного за нужными мне людьми. Я была поражена его вниманием и заботой. При этом король-гренадир действительно интересовался моими делами. Спрашивал о самочувствии и о том, как мне понравился его дворец. Я честно отвечала. К беседе то и дело подключались его друзья. И ужин получился на удивление приятным. Не успели мы закончить трапезу, как лакей доложил, что необходимые мне люди прибыли. «Проводите их в кабинет, Ее Величество», – распорядился король и тут же спросил. «Дорогая, вы позволите присутствовать при вашей беседе?» «Конечно, мой король», – сказала я. И мы рука об руку покинули столовую.